Глава 25. По большому счету, это нельзя было назвать бегством обратно в пустошь, потому что, преодолев очередной крутой перевал, путники вернулись в ближние земли. Ерикан шел молча, напрямик через заливные луга по одному ему известному маршруту. Вода хлюпала под ногами, однако учитель уточнил, что к дороге им выходить нельзя, и Юти была с ним согласна. Наверное, сейчас их ищут уже не только стражники Теолы. Наглое вторжение в имперскую тюрьму, убийство ее начальника и похищение пленника вряд ли пройдут мимо самого императора. О главном вороне девочка думала все чаще. Слова учителя, подобно крохотным росткам, упали в благодатную почву и стали прорастать быстрее, чем Ерикан мог представить. Если бы не присутствие рядом Нараха, душа Юти так и продолжала бы терзаться сомнениями. Однако болтливость Амиста помогала хоть немного отвлечься от дурных мыслей. «В темнице есть не только нижний уровень для бедняков и забытых Амиста», — вещал Нарах. «В противоположной стороне живут те, кто смог договориться с начальником тюрьмы». «Договориться?» — вспомнила Юти о серебряной утваре в донжоне. «Они такие же узники, как и мы», — поспешил уверить ее Амиста. «Но им дозволяется чуть больше, камеры не такие тесные, и находятся там меньше людей. Говорят, что начальник тюрьмы никогда не берет деньги в обмен на услуги, чтобы никто не мог донести на него. Лишь различные предметы и из драгоценных материалов. Вроде как это подарки, а не взятка. Если подарок соответствовал просьбе, то ее удовлетворяли». «Любой каприз за ваши империалы», — подытожил Ерикан и тут же ехидно добавил. «Но если судить о твоем нахождении в общих камерах, отец решил не тратиться на непутевого сына». «Его можно понять», — смутился Нарах. «Нужно поставить на ноги остальных сыновей». «Не таких непутевых, как ты. О старшем же можно забыть». Амиста замолчал, грустно глядя под ноги, а Юти зло посмотрела на учителя. Она понимала причину неприязни Ерикана. Наставник желал поскорее избавиться от освобожденного пленника, считая, что они теперь ничем ему не обязаны. Только оставить Нараха сейчас, посреди ближних земель, когда вокруг шастают имперские патрули, означало обречь его на верную смерть. «Как вы проникли в тюрьму?» — спросил спустя какое-то время Амиста, явно уже позабыв о неприятных словах Ерикана. Эта особенность Нараха тоже нравилась Юти. Он не умел подолгу горевать и огорчаться. Подобно крепкому дереву, засыпанному снегом и рискующему обломать ветви, Амиста стряхивал все ненужное и вновь распрямлялся. «Позаимствовали вещи у вашего маркетанта», — ответила Юти. «А его...» — Нарах замолчал, предположив самое страшное. «Нет, конечно», — усмехнулась девочка, сама не заметив, что в манере разговаривать стала подражать учителю. «Связали и оставили во враге. Места здесь безопасные. Думаю, солдаты уже нашли его». «По поводу безопасных мест я мог бы поспорить», — нахмурился Ерикан, потирая бок. Обычный жест, которому Нарах не придал никакого значения, ободренный непролитой кровью и продолжающий беспечный разговор. А вот Юти нахмурилась. Она и без кольца Миели помнила, что за отметина находилась в месте, до которого дотронулся учитель. «Что-то происходит?» — спросила девочка, когда представился удобный случай. «Происходит», — кивнул наставник и махнул в сторону хребта дракона. «Там!» Юти не любила, когда Ерикан насмехался над ней. Терпеть не могла его снисходительный тон, постоянные издевки и дурацкую ухмылку. Однако сейчас все отдала бы за то, чтобы лицо учителя вновь приобрело свое ироничное выражение, потому что серьезный Ерикан нравился ей еще меньше. Когда учитель суровил, это означало, что скоро их ждут новые испытания. Но постепенно угрюмость наставника сошла на нет, или он смог скрыть ее. Заливные луга сменились хвойным лесом, стало попадаться больше дичи, которую Ерикан по просьбе Юти добывал. Так девочка попробовала диковинную птицу под названием фазан, мясистого глухаря, жирных диких гусей, жилистого зайца. Бить оленя учитель отказался, объяснив тем, что столько мяса они за раз не съедят. Вскоре путники вышли к небольшой деревеньке близ огромного утеса. Юти вся подобралась, готовая к любому повороту событий. Однако Ерикан не таился, направившись к ближайшему дому. Кольцо разума вспыхнуло, объясняя поведение учителя. Брошенная у самого входа телега без колеса, вывороченное окно, сломанный ворот у колодца поодаль, пара сожженных домов. Здесь давно никто не жил. — Что тут произошло? — тихонько спросил Нарах, цепенея от страха. — Твари? — Нет мертвых тел и следов крови, — ответила Юти. — Да и далековато от застав. Сюда твари попросту не добираются. Жители сами ушли отсюда. Она запнулась, потому что не понимала главного — причины. Зачем людям уходить из плодородных безопасных земель, где полно дичи? Любой пределец убил бы за возможность поселиться здесь. «Что в большинстве случаев служит причиной каких-либо действий людей?» — спросил Ерикан. У Юти было множество ответов. Воля, приказ, страх, долг. Однако неожиданно для нее правильную версию озвучил Нарах. «Деньги. Потому моряки Фала проделывают опасный путь меж хищных отмелей и зубьев черта к жарким островам черных слонов, чтобы купить пряности, которые ценятся дороже серебра. По пути туда 7 из 10 кораблей пропадают без вести или разбиваются об многочисленные рифы. Но каждый год фалайцы все равно снаряжают суда». Юти невольно залюбовалась Нарахом. Из испуганного юноши он превратился в молодого человека с горящими глазами. Плечи его распрямились, сам Амиста будто бы стал выше, а его лицо озарилось лучами на миг промелькнувшего солнца, которое выскользнуло из-за плотных туч. «Потому погонщики пределов отправляются к архасейским кочевникам, которые славятся своим коварством и ненадежностью в торговле, чтобы купить лучших в империи жеребцов. Амьелцы переплывают в августе Темерское море для покупки дешевого вина в Ганзе, которое после долгого пути домой, постоянной тряски и жаркого солнца превращается в превосходный портвейн. Единственное, что заставляет людей что-то делать — деньги». Ерикан впервые за все время, с тех пор, как они покинули Теол, посмотрел на Нараха с определенной долей удовлетворения. Точно воин, от которого уже ничего не ждали, великолепно выполнил поставленную задачу. «Когда в округе случилось худшее, что могло произойти, — сказал Ерикан, — в ближайшей реке вместе с обычным песком нашли крупицу золота. Самый большой местный город стал именоваться Золотыми холмами. И несколько влиятельных амисты принялись скупать окрестные земли. У обычных граждан не было никаких шансов. Тем, кто отказывался, недвусмысленно дали понять, что здесь они жить не будут. Несколько убитых жителей и пара сожженных домов помогли сомневающимся принять правильное решение». «Но ведь это незаконно», — возмутилась Юти. «Неужели император мог допустить подобное?» «Император в конструкте и не всегда может услышать голос простых жителей», — спокойно ответил Ерикан. «Каждую неделю императору докладывают обо всех малозначимых происшествиях в империи», — вмешался Нарах. «Для этого и существует Дом правды. Всему виной деньги. С амиста можно получить гораздо больше, чем с обычных граждан». Ерикан повторно наградил благородного довольным взглядом. Однако теперь в нем было нечто вроде сожаления. «Ты не глупый парень. Не вздумай сказать что-нибудь подобное в присутствии других людей. Да и вообще лучше помалкивай. Пройдитесь по домам, может, здесь остались какие-то припасы». «Как твоя рана?» — спросил Нарах, легко коснувшись плеча Юти, когда они оказались наедине. От прикосновения амиста девочка вздрогнула и залилась краской. Жар побежал по всему телу. Она сама не заметила, как во время сражения в Теоле получила крохотную рану. Да и рану ли? Скорее, царапину. Кровь немного покапала и перестала, но вот Нарах искренне обеспокоился. «Все нормально. Давай осмотрим дома», — сказала она. Она сама не понимала, что с ней происходит. Одна ее часть хотела быть с Нарахом каждую свободную минуту, а другая боялась подпускать его ближе. Любое прикосновение со стороны юноши, нечаянное или нарочное, вносило в ее душу сумятицу. Ерикан не раз говорил ей простую истину, которую в последние дни стал повторять все чаще. «Путь могущественного воина — всегда путь одиночки». Осмотр домов не дал ничего ценного. То, что можно было утащить, местные жители прихватили при уходе. Впрочем, Ерикан где-то нашел небольшой мешочек зерна. Юти обрадовалась. Значит, ему удастся перемолоть зерно и испечь грубые солоноватые лепешки, которые были невероятно вкусны, пока были горячими. «Я думала, что мы идем в конструкт», — сказала она, когда мертвая деревня осталась позади. «А не движемся к золотым холмам?» «После происшествия в Теоле главная дорога закрыта для нас. Флиурт и окрестные земли наводнены солдатами. Не беспокойся. До самих золотых холмов мы не дойдем». И, следуя своим словам, учитель вскоре повернул на север. Многочисленные реки и ручейки, резавшие землю на лоскуты, остались справа, а слева стали виднеться густые лиственные леса. Однако долго любоваться красотами ближних земель Юти не удалось. Ерикан вдруг засуетился, свернув к кромке леса, и тут же стал подгонять девочку и Нараха. А вскоре одаренная сама услышала топот копыт. Под тенью хмурых деревьев, которые мрачно шелестели мокрыми листьями, они остановились, потому что бежать дальше было бессмысленно. Будь Ерикан один или хотя бы вдвоем с Юти, может, они смогли бы растянуть преследователей, измотать их короткими боями, а после устроить финальное сражение. Однако присутствие Нараха, который не просто не был одаренным, а даже не являлся подготовленным бойцом, сводило весь план на нет. Потому, найдя небольшую возвышенность, не зря же ближайший город назвали Золотыми холмами, путники приготовились сражаться. Двое одаренных без оружия, полагающиеся лишь на силу своих колец, да вдобавок обремененные простым смертным, с тревогой ждали преследователей. Юти с волнением глядела на уже знакомое красивое лицо, мелькавшее меж крепких ветвей. Морецкер злорадно улыбался, впрочем, не торопясь броситься в бой. Девочка закусила губу, вспомнив о пустячной ране и пролитой крови. Призрак шел в первых рядах, но все время будто нарочно отставал, пропуская вперед прочих одаренных, которых было в избытке. Они не походили на имперских солдат, разношерстные, облаченные в то, что подвернулось под руку, и вооруженные, как придется, мечами, булавами, копьями. Однако в их боевых качествах сомневаться не приходилось. Кольцо разума вспыхнуло на мгновение, подсказывая Юти верный ответ — наемники. Странствующие по землям империи в поисках подходящей работы воины, не достигшие больших высот, но вместе с тем опытные в своих немногочисленных специализациях. Они знали цену себе и выученным способностям, не лезли на рожон, но никогда не упускали своего. Юти удивилась их численности — с полсотни одаренных. Это не учитывая тех, кто остался возле леса с лошадьми. Густые деревья не позволяли здесь двигаться верхом, да и животные во время боя бы просто мешали. Сколько же понадобилось империалов, чтобы собрать подобное воинство, да еще снабдить каждого лошадью? Кто тот богач, который за все это платил? Ответ не заставил себя ждать. Когда первый ряд бойцов плотно обступил холм, окружая одаренных, вперед вышел высокий грузный человек. Доспехи, ладно подогнанные по фигуре и украшенные серебром и золотом, стоили явно дороже, чем весь шестой предел. Угрюмое южное лицо с перебитым носом и многочисленными шрамами выдавали в нем опытного воина, а красный камень на шее сверкал ярче, чем маяки вдоль кровавого моря. «Красный камень», — отличительный знак особо приближенных к императору, так называемый «благородный среди благородных». За всю свою жизнь Юти воочию ни разу не видела Джала, и сейчас ее сердце с волнением затрепетало. Вместе с тем она вспомнила, где видела этого человека. Тот командовал стражниками, напавшими на них в пустоши. Почему-то Юти думала, что он погиб в том сражении. «Я, Нишир Фарух Гаран, по воле и слову императора Вития Кирая Кулена I, генерал имперских войск...» Здесь на мгновение Джала заколебался, но все же добавил. «В отставке. Вы обвиняетесь в убийстве наместника 6-го предела Роя Кина. Я приказываю вам сложить оружие и сдаться, чтобы отправиться в конструкт для справедливого суда». Сказав пламенную речь, Фарух положил руку на эфес богатого меча. Весь вид его свидетельствовал о решительности и непоколебимости. Юти встречала таких людей, как правило, среди старых, прошедших не одну кампанию вояк. Они не отступят ни перед чем, пока не выполнят приказ. Однако какой приказ выполняет генерал в отставке? «Мне льстит, что сам Фарух, победитель, пришел по нашу душу», — усмехнулся Эрикан. «Однако, как ты можешь видеть, оружия у нас нет, потому и складывать нечего». Вместе со словами учителя на его правой руке загорелись обручи. Земля вокруг холма зашевелилась, ощетинившись острыми каменными жалами, напоминающими тычинник. Действие Ерикана выглядело красноречивее любых слов. Фарух отдал короткий приказ, и наемники молчаливо рванули вперед. В отличие от солдат, они не пытались напугать противников грозными возгласами, не призывали старых богов, как те же вороны. Они устремились к земляным оборонительным сооружениям, возведенным Ериканом, неспешно преодолевая их и ничуть не испугавшись стихийника. Наемников влекло золото, обещанное генералом. Юти сразу выбрала себе целью нескольких воинов, применив кольцо разума. Она следила за горящими кольцами врагов, их движениями, поступью, и когда настала пора действовать, одаренная подалась вперед. Она вихрем промчалась мимо пары зазевавшихся наемников. Позади девочки рассекли воздух мечи, однако Юти подскочила к двухкольцовому крепышу, неуклюже карабкающемуся по склону. Резким ударом ноги одаренная выбила клинок из его руки, подхватив рукоять прежде, чем меч упал на землю, и крутанулась вокруг себя, выставив оружие вперед. Тут же отскочила в сторону, присев и уходя от удара в голову, после чего пружиной выпрямилась, нанеся смертельное ранение в грудь. Теплая кровь не успела растечься по холодной стали, как Юти уже вытащила меч и переместилась на несколько шагов в сторону, чтобы не дать возможность одаренному с кольцом на правой руке применить стихийную магию. Опавшие с мокрых деревьев острые ледышки успели порезать лицо, однако это был весь урон, который смог нанести наемник. Сразу два меча и копье устремились в место, где только что была Юти, но не нашли там никого. Труднее оказалось с таким же ловкачом, как она сама. Один из наемников носил сразу два кольца скорости. С ним одаренной пришлось то и дело отступать, успевая отражать выпады только в последние секунды. Лишь в какой-то момент, когда противник зазевался, уже уверенный в своей победе, из-под его ноги будто по волшебству выскочил крохотный камень. Момента, когда наемник пытался сохранить равновесие, хватило Юти, чтобы наотмашь рубануть по шее. Тяжело дыша, девочка смотрела на затухающее кольцо стихии на правой руке, а после решила оглядеться. Ерикан уже был вооружен копьем и мечом. Юти пыталась вспомнить, как называется эта техника, но не смогла. Наставник показал ее девочке пару раз, но особых успехов в обучении не снискал. Одаренная с восторгом глядела, как старик волчком крутится вокруг, держит дистанцию для большинства атакующих с помощью копья, а зазевавшихся воинов жалит клинком. И все же численность играла на руку нападавшим. Юти заметила, как пару раз наставник пропустил хищные выпады, но справилась его магическая защита. Она вспыхнула, озарив сухую фигуру Ерикана, а меч соскользнул с тела учителя, не причинив ему никакого вреда. Число убитых наемников росло с поражающей быстротой. Каждый шаг приходилось совершать с величайшей осторожностью, чтобы нога не соскользнула случайно с мертвой конечности. И тут запоздало Юти поняла, что не видит Нараха. Оставленный за спинами одаренных, Амиста исчез. Юти вертела головой, одновременно ускользая от выпадов наемников, пока, наконец, не увидела сына торговца, и сердце ее похолодело. Брыкающегося Амиста тащил вниз Морот Скер, заткнув благородному рот рукой. Встретившись взглядом с девочкой, призрак осклабился, и на миг его лицо исказилось, перестав быть красивым. Морот Скер явил миру свою истинную личину мерзкого, оскверненного, готового на любую подлость. Гнев поднялся внутри Юти, застучал в висках, заглушая все звуки, и тут же стал затихать. Усилием воли девочка пыталась успокоиться, понимая, что в таком состоянии не сможет спасти Нараха. Ей необходимо стать воином, самым настоящим. И вместе со спокойствием к Юти пришло озарение.